Немецкие дети. Эйжен Веверес. Учитель и поэт. Свой страшный путь в нацистских лагерях он отразил в своих стихах. Мы приводим отрывок из книги Гуннара Крупника «Две жизни», написанной на основе воспоминаний Э. Веверса. События, о которых идет речь, относятся к лету 1943 года. Как лошадей их запрягли в телегу, как лошадей их понукали. Но, живей, старые клячи, живей! Стоял дивный летний день, пели в небе жаворонки, лежали на земле солнечные пятна. Живей, старые клячи! Крутились спицы колес, наворачивая метры и километры дороги. Дороги на железнодорожную станцию Саласпилс, мимо сосничка, мимо торфяника, мимо желтого песочка, засыпавшего расстрелянных вчера ночью поляков. Катились, скрипели колеса. «Но, живей, старые клячи!» — орали охранники. Эйжен шел в паре с Василием Кумачевым. Обычно веселый и разговорчивый, не терявший бодрости даже после отчаянного бега карусели, способ истязания в Саласпилсе, когда узников заставляли бегом таскать носилки с землей из одного конца лагеря в другой, примечание редактора, Василий был сегодня хмурым и вялым. «Не может прийти в себя после вчерашнего», — догадался Эйжен. Вчера они вместе зашли в лагерную больницу навестить заболевшего товарища. Санитар Петр Вигант рассказал, что накануне лагерное начальство приказало забрать из больницы все лекарства для фронта. Теперь лечить нечем. Отчаяние было и на лицах больных. Понимали, что мог сделать доктор Бдил, если его аптечка пуста. Но он все-таки делал, этот славный доктор. Как много он делал. Эйжен с Василием видели, как, переходя от больного к больному, врач что-то говорил, улыбался, даже смеялся. И люди, отчаявшиеся в своем горе, обессиленные болезнью, тоже начинали улыбаться. В который уже раз Эйжен был свидетелем чуда. Чудо исцеления. Пусть временного, неустойчивого, но исцеления. Доктор Бдил отдавал людям самое ценное, что имел. Добрую улыбку и добрые слова. А еще он отдал им музыку. Окончив обход, врач принес скрипку. На ней когда-то играл молодой музыкант. Перед расстрелом он подарил врачу свой инструмент. Сейчас он пел в руках врача. Пел веселые танцы Брамса, Кампанеллу Паганини, вторую рапсодию Листа. И Жену казалось, что он никогда не слышал лучшего исполнения. Нет, не доктор Бдил ласкал смычком струны старенькой скрипки. Это его руками, его чувствами касались струн все лучшие музыканты, когда-либо жившие на земле. Это они принесли в больничный барак щедрые свои таланты и осветили ими мрак. И никто не услышал, как скрипнула дверь, как крадущейся походкой к доктору подошел Ротенфюрер Деккемейр. Он выхватил из рук врача скрипку и несильным ударом разбил ее о печку. Застыла грусть в глазах Василия Кумачева. «Ничего, Вася, мы еще послушаем скрипки», — попытался ободрить его Эйжен. Такой не услышал. Никогда. Словно провел грань между прошлым и будущим Василий. Неподалеку от станции, запряженные в повозку узники, встретили огромную колонну людей. Под охраной автоматчиков, эсэсовцев и собак шли старики, женщины, дети. Шли, перепутав ряды. Шли, поддерживая друг друга. Негромко переговаривались. Эйжен услышал немецкую речь. По вскользь брошенным словам он понял. Это были родственники немецких антифашистов, немецких коммунистов, чьи головы уже упали с плеч под ударами древнегерманского топора. Эйжен уже знал. Такие колонны, чуть ли не ежедневно прибывающие в Саласпилс, никогда не доходят до лагеря. Никогда. Их заводят в лес, заставляют раздеться догола и, скошенные пулями, упадут в песок. Старики, женщины, дети. Будет ли кто-нибудь знать, что эти люди жили на земле? Будут ли будущие поколения знать, что в пронизанных солнцем сосновых рощах вокруг Саласпилса ушли в вечность? Будут ли знать, что этим веснушчатым мальчуганам никогда не суждено стать мужчинами, а этим девочкам с желтыми стебельками косичек женщинами? Будут ли знать? На станции повозку нагрузили вещами пригнанных к расстрелу людей. Снова катилась телега. Но, старые клячи! Старые клячи везли чемоданы, узлы и сундучки людей, идущих навстречу смерти. У ближнего лесочка догнали старуху-немку с двумя мальчиками. «Курт», — уговаривала она старшего мальчугана, — «возьми Хорста на руки, иначе мы никогда не догоним своих». «Я устал, бабушка». А маленький Хорст капризничал. Ему не хотелось все время идти и идти. Ему хотелось играть. «Хорст, дорогой», — бабушка гладила его по головке, — «потерпи немного. Мы скоро придем, сварим овощной супчик». «Не хочу супчика», — не унимался малыш. «Хочу ягодок. Пойдем в лесок. Он в тот лесок. Там ягодки». «Хорошо, хорошо». Старуха говорила обычные бабушкины слова. У Эйжена защемило в горле. Если бы эта женщина знала, куда она толкала сейчас своих внучат. Если бы знала. Эйжену хотелось крикнуть: «Бегите, бегите, не оглядываясь». Но как крикнешь, когда рядом ствол автомата, когда... Когда из леса выходит сухопарый эсэсовец-офицер. Куда могут скрыться эти несчастные, если кругом фуражки с высокими тульями и кокардами черепами? Куда уйдешь из мира ночи? «Бедная бабушка», — улыбнулся офицер. «Она совсем выбилась из сил. Давайте я вам помогу». Он нагнулся к малышу. «Тебя как зовут?» «Хорст». «О, Хорст, какое славное имя! Ты знаешь песню о Хорсте Веселе, Хорст? Нет, я тебя научу». И, подхватив ребенка на руки, запел. Застыли, выбросив руки в фашистском приветствии охранники. Остановились и узники. Умиленными глазами смотрела бабушка на маленького Хорста, сидевшего на руках офицера. Когда партийный гимн был спет, она сказала, расцветая улыбкой: «Вы очень хороший человек, господин офицер, так любите детей». «Да, дети — моя слабость. Давайте я вас провожу». «Вон в тот лесок, там ягодки, я хочу ягодок». «Хорошо, хорошо, малыш, мы пойдем в лес», — офицер обворожительно улыбнулся. «И угостим тебя ягодками. Дадим тебе много-много ягодок». И они пошли. Впереди офицер с Хорстом. За ним бабушка и Курт. Тронулась с места и повозка. Но, старые клячи! Позади, в том лесочке, где только что скрылись офицер, старая женщина и двое мальчуганов, раздались выстрелы. Три сухих, пистолетных. Маленький немецкий мальчик по имени Хорст получил свою ягодку. И сразу же за этими выстрелами в глубине леса послышались беспорядочные автоматные очереди. Это уходили в небытие немецкие дети, женщины, старики. Это разбили скрипки всечеловеческих Страдивари.